Ирина Игоревна, в связи с чем вы ссылаетесь на данный закон? В связи с тем, что это разумно и совершенно уместно. Что разумно? Вы даже, видимо, не понимаете, что я пытаюсь до вас донести. Да, вы бы нормальным языком объяснялись и не говорили бы всякую ерунду, которая не имеет отношения к это ваше диалогу. Мнение. То вас в общем, я как понимаю, вы бы задумались о том, как вы говорите, если люди вас не понимают. И все всегда надо начинать с себя. Если вас не понимают люди, это говорит только о том, насколько доступно вы изъясняете свои мысли. Подумайте и об этом. Мы с вами сейчас ни к чему не приходим, ни правильно? Ни к чему не приходим и не придем никогда. Ну, в таком случае имейте в виду, требования вам уже выставлены. Угу. Держать ваше кредитное дело без оплаты банк не намерен. Угу. Если деньги сейчас не поступят, вас уведомляли неоднократно. Ага. Это не вопрос. А, это не ответ. Это констатация факта. Но вы послушайте, чтобы у вас было да понимание, что потом, чтобы потом вы не поняли, чтобы потом не удивлялись. Что вы не умеете изъясняться. Зачем мне вас слушать? Ирина Игоревна, это вы к этому пришли. Нет, это сугубо ваше личное мнение. Вы можете вам оставить его. Я утвердительно это произнесла. Вы даже не нашли аргументов, чтобы опровергнуть эту информацию. Соответственно, я делаю вы вывод, с кем проживаете на данный момент? Соответственно, я делаю вывод, что вы некомпетентны. Ну хорошо, вы можете делать вывод. Кем проживаете? Я понимаю, что обсуждение наше с вами дальнейшее не имеет смысла. Зачем мне продолжать разговоры с людьми, которые не умеют формулировать свои мысли даже? Вы все сказали? Mm-mm. Нет, требование банка выставлено, если денег не будет, мы вправе на этой стадии обратиться в суд с исковым заявлением. Ага. Принудительные меры взыскания. Да, по месту прописки вперед, проживает. Ну, там мы выясним, по месту когда проживает. В суд подойдите, там и выясним. А, просто информирование будет поступать по месту регистрации да, курсе, о решении соответствующего суда. По судебному приказу у вас будет 10 дней на оплату всей суммы долга. По судебному приказу, издержки, который я отменил в течение убытки. 10 дней с момента получения уведомления о ну, то, что вы то, что вы его отмените, и что? И все. Ну, отмена судебного приказа не означает приостановление деятельности по взысканию так суммы долга. Так вы действуете дальше, не вопрос, идите с исковым. Потому что исковое заявление, оно сформировано. Угу. Да, сформировано и лежит, идет слишком, в его чат. Да, вы да, слишком, да. Видимо, просто заблуждаетесь, Ирина да, Игоревна. Да, конечно. Вас информируют, да вы послушайте. Да вы послушайте, вы же ерунду не понимаете. Смысл вас слушать, вы несете ерунду. Ну постоянно. Хорошо, в таком случае каждое отказ от платежа будет зафиксирован в вашем кредитном деле. Да, да, да. Банк вправе связаться с вашим окружением, может быть, хорошо, они как-то прокомментируют даже, что готовы будут вам помочь. Только в рамках 230-го федерального закона, если мое окружение давало согласие на взаимодействие с вами. А если не давало, вы дали свое. Уверены, согласен. Что от окружения вы дали? Его быстренько улетит жалоба в вы дали? На то, что вы согласен. Незаконно обрабатываете их персональные данные. Угу. Вы дали свое согласие. Вы услышали уже. Если есть задатки хотя бы разума зарождающегося, то вы услышали меня. Если нет, ну хорошо, устраивайте себе проблемы. Без как проблем. Вы будете по решению суда всю сумму долго искать? Вы думали вообще об этом? Я думала, что я не буду искать всю сумму. Я думала, что я приду к судебному приставу и скажу, что дорогой судебный пристав, нет у меня ни дохода, ни денег, ни имущества. Вот она я перед тобой. Давай буду платить по 500 рублей в месяц. Он скажет, давай, дорогая, плати по 500 рублей в месяц. Ну это вы так считаете. На том и сойдете. Вы думаете первый раз, что ли? Ха. Вы понимаете, после того, как вы не оплачиваете по судебному приказу в течение 10 дней, в течение 3 месяца... Так я его отменю. Исполнительный я отменяю лист. Судебный приказ, мы к этому пришли. Да вы успокойтесь, и вы послушайте. Да я спокойно. Это... Вы так выговорить-то хотите. Вы когда часто повторяете «успокойтесь», вы себя пытаетесь успокоить, потому что я вы совершенно спокойна. Вы так выговорить-то хотите. Я абсолютно спокойна. Вы очень странно ведете диалог. Но просто все разговоры записываются, они будут приобщены к вашему делу. Крани у себя на голове приобщите это, эти разговоры. И сразу, проблема в том, что это, что... понимаете, ваша... Характеристика как дополнительная. Да, слушайте, да, все. Да, да, да. Вот эти вот сказки расскажите кому-то другому. Эту запись вы можете только в задницу себе запихнуть и до щелчка прокрутить. Больше вы корректно выражаетесь. Вы недостойны, чтобы с вами корректно выражались. Вы корректно выражаетесь. Еще раз повторяю, вы не заслужили я корректного вам разговора. Не друг. Вот именно, с друзьями я вы общаюсь будете вежливо со своим окружением. С друзьями я общаюсь вежливо и уважительно. Именно потому, что вы мне не друг, вы достойны только вот такого вот обращения, больше никакого. Я фиксирую отказ от платежа с вашей сразу стороны. Тебе и имейте в виду, что вас от обязательств не освобождает. Действия банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Хорошо, но проблема в том, что чем дольше вы не платите, тем больше сумма. Да, платить все равно придется. Ага, конечно, обязательно. Это ваше обязательство, и банк деньги в любом случае получит. Да, хорошо, хорошо. Вы, главное, не Всего доброго. Пока-пока. Трубочку не забывайте только повесить.